Понедельник, 17 июня, 8:47. О, какое счастье! Чистый неподдельный восторг! Фэйрбрайт и свалили на работу. Аллилуйя! Бейте во все колокола! Хотя нет, не стоит. Прежде чем покинуть чердак, Броган убедился, что хозяев нет дома. Он слышал, как заводятся и уезжают обе машины, но надо было удостовериться наверняка. Сперва он несколько минут просидел у глазка, потом приподнял крышку люка и прислушался. И лишь после этого рискнул вылезти. В мгновение ока он спустился по лестнице, прихватив с собой ведерко, которое было у него вместо туалета. Хорошенько отмыл его в ванной и потом сам воспользовался удобствами. В коридоре немного размялся, чтобы расслабить онемевшие мышцы, затем спустился на кухню. Влил в себя несколько стаканов воды из-под крана и счастливо рыгнул. «Хватит! Надо пожрать! Свари что-нибудь на завтрак и не стесняйся!» Броган принялся открывать шкафы. Да, Мартин вчера закупился на славу. Полки ломились от провизии, которой хватило бы на целый месяц. Начал он с банана, проглотив его целиком. Потом съел миску хлопьев с молоком и сахаром, запив чашкой крепкого кофе. В морозилке нашел пакет с остатками бекона. Рассудив, что Фэйрбрайт и вряд ли хватится его в ближайшие дни, Броган разморозил немного бекона в микроволновке, поджарил и съел вместе с тостом, намазанным маслом, и сваренным всмятку яйцом, запив все это еще одной чашкой кофе. Расправившись с завтраком, он откинулся на спинку стула и снова рыгнул. «Господи, да чего же славно!» «Лучше, чем секс?» «Не смешно». Броган выковырял из зубов кусочек бекона. Надо бы их почистить, да и самому хорошенько помыться. «Я в душ, от меня воняет». «В доме вообще воняет. Но сперва уберись на кухне». Броган вымыл посуду, вытер ее насухо и сложил на место. Насвистывая, поднялся на второй этаж. В коридоре слышалось, что рабочие у соседей вновь застучали молотками. «Плевать! Какая нам теперь разница?» В ванной Броган разделся и залез под душ. Простоял там минут 10, старательно намыливая каждый участок тела. Выбравшись, набрызгался дезодорантом, а потом не отказал себе в удовольствии почистить зубы ультразвуковой зубной щеткой. Затем глянул вниз на горку грязной одежды. Гадость какая! Воняет ужас! И вид такой, будто сейчас сама уползет. Постирай. Внизу есть стиралка с сушилкой. Думаешь, стоит? Думаю, тебе уже пора понять, что ты можешь делать все, что только пожелаешь. Хватит бояться. «Я не боюсь». «Прошлой ночью ты чуть не обмочился от страха». «Это другое. Мне приснился кошмар. У всех они бывают». «Ладно, докажи. Возьми ситуацию в свои руки. Постирай вещи». Броган надел халат Мартина, собрал одежду и отнес вниз. С управлением машинки он разобрался не сразу, но в конце концов ее удалось включить. Он сел рядом, глядя, как крутится барабан. Глаза начали закрываться сами собой. «Я так устал». «Значит, отдохни. Дом теперь наш. Поспи. Наверху есть удобные кровати». Брогана слишком клонило в сон, чтобы спорить. Засыпая на ходу, он поплелся наверх. Добравшись до кровати, плюхнулся в нее, натянул одеяло и в ту же секунду уснул. Понедельник, 17 июня, 15:34. Открыв глаза и посмотрев на часы, он изумленно охнул. Был уже практически вечер. Броган сел, зевнул, потер лицо ладонями. Ему стало намного легче. Он чувствовал, что ожил. «Пора вставать. Дел не в проворот». «Каких, например?» «Одеться надо, поесть, попить». «А-а-а. Таких дел. Ну, тогда поторопись». «Так ты что-то хотел сказать?» «Нет, ничего. Давай, делай свои дела. Спустившись на первый этаж, Броган вытащил из машинки вещи и зарылся в них носом. От одежды пахло чистотой и свежестью. Оделся он прямо на кухне, упиваясь тем, как на кожу ложится отстиранная, непропитанная потом ткань. Затем решил собрать кое-какие припасы на ночь. Открыв ящик, случайно заметил мусорное ведро. — Эй, ну-ка глянь, что там. — Что? — Жратва! В мусорке полно жратвы! Броган стал перебирать содержимое ведра, откладывая все съестное в сторону. Видимо, купив свежих продуктов, Мартин выбросил старые, которые подходили к концу срока годности или просто выглядели не лучшим образом. Броган нашел четверть буханки хлеба, потемневшую грушу, два слегка мятых апельсина, открытый пакет крекеров и нераспечатанную пачку ветчины. — Эй, а срок у нее какой? — Осталось 3 дня. — Она весь день пролежала на жаре. — Что ей будет? Беру. — Тогда не забудь в ванной то ведерко. Пригодится. Еще Броган нашел почти целый огурец и полбанки джема. — О, можно будет сделать бутерброды. — Фу! — Да что с тобой такое? — Ничего. Все продукты Броган сложил в сумку и напомнил себе обязательно наполнить бутылку водой. Он глянул на кухонные часы. Чуть-чуть осталось. Отнесу все это наверх, потом проверю напоследок дом и полезу обратно. — Ничего не забыл? — Вроде бы нет. — Ну, может, забыл. Не совсем подходящее слово, потому что на самом деле ты все помнишь. Просто почему-то стараешься об этом не думать. — Что не так? — Не прикидывайся дураком, приятель. Я про твои жалкие оправдания, которые ты придумал, чтобы потянуть время и дать Фэрбрайтам пожить еще пару дней. — Не понимаю, что ты несешь. — Все ты понимаешь. Твой великий план — игры разума, призраки, взаимные упреки с подозрениями и прочая хрень. Где все это? Или мы теперь прячемся от полиции? — Ничего подобного. Мы здесь не просто так. Мы здесь ради Фэрбрайтов. — Что ж, приятно слышать, потому что мне начинает казаться, будто теперь все по-другому. — Почему ты так решил? — Из-за тебя. Уж я тебя знаю, как никто другой. И вижу, что Коля Целси с тобой делают. Из-за них ты совсем расклеился. — Почему ты думаешь, что переживать о ком-то — это плохо? — Потому что это охренеть как плохо. Ты ведь сам знаешь. Помнишь, как бывает, когда ты кого-то любишь, а потом вдруг оказывается, что этот кто-то просто делал вид, будто ему до тебя есть дело? Или ты уже все позабыл? Прежде ты хотел только одного — вернуть эту боль обратно тем, кто ее заслуживает. — Ничего я не забыл и планов не менял. — Разве? Что-то я не вижу никаких шагов в этом направлении. Сегодня ты думал о чем угодно, только не о своей игре. Пожрать не забыл, попить, поспать. Но где интриги, где ловушки, дел еще не в проворот? Выходные выдались тяжелыми, надо было отдохнуть. Нет, нам нужно одно — жить полной жизнью. Времени осталось не так много, сам знаешь. Рано или поздно нас поймают и запрут до конца дней. Обратной дороги нет. Надо идти прежним курсом. Чего ты от меня хочешь? Самоотверженности, мужества и немного азарта, который был в тебе, когда мы только начинали. Но уже, парень, не бросай меня. Мы с тобой заключили сделку. Давай жить полной жизнью, как мы и обещали друг другу. Я хочу, правда. Просто это... — Нелегко. — Знаю и все понимаю. Я тебе помогу. — Как? — Идем со мной. — Куда? — В спальню. Броган в оцепенении поднялся по лестнице. Он не мог понять, как так вышло, что одна часть его разума может иметь от другой свои секреты. Иногда он сознавал, что этот барьер легко можно сломить и что никаких тайн на самом деле нет. но еще знал, что куда безопаснее для него притворяться, будто все-таки он не один. — Открой шкаф. — Ладно. — Видишь свадебное платье? Вытащи его из чехла и повесь на дверь. — Зачем? — Увидишь. Красивое? — Ну, наверное. Платье как платье. — Миленькое, правда? — Да. — У Амелии Леви тоже было красивое платье. Броган окаменел. Он стиснул кулаки так, что хрустнули костяшки пальцев. — Ты ведь помнишь Амелию? Вы вместе учились в школе. Помнишь, как она хвасталась тебе своим платьем для выпускного? Надела его и дала себя потрогать. Сказала, что под ним нет трусиков. — Помню. И как она сказала, что ты ей нравишься. И тогда ты признался, что любишь ее, что влюбился с первого же взгляда. — Помню. И как она стояла там, в этом платье, очень красивом, и под ним больше ничего не было. И как она говорила о том, что хочет заняться с тобой сексом. — Помню. И как она поцеловала тебя, начала ласкать. Но ты облажался, помнишь? Не смог. Избежал. — Помню. И вроде бы на этом все должно было закончиться. Но нет. — Не закончилось. Она про тебя всем растрепала, да? Рассказала подружкам, что ты импотент. И к тебе она подошла только потому, что проспорила. Ты ведь был странным забитым чудиком. Они тыкали в тебя пальцем, хихикали, обзывали по-всякому и писали про тебя гадости на доске. Вешали тебе в шкафчик порнографические картинки и... — Хватит! — Так всегда бывает. — С кем? — С людьми, которым ты доверяешь. С людьми, которые тебе не безразличны. Впустишь их, и они разорвут тебе сердце. Сломают и вывернут наизнанку. Иначе они не умеют. Ты прав. И Коллет, она такая же. Она хорошенькая, выглядит милашкой. И пришлось ей не сладко, но не позволяй задурить себе голову. Только дай ей волю, и она высмеет тебя похлеще Амелии. Ударит по самому больному месту. Не вздумай этого допускать. Ни в коем случае. И что ты станешь делать? Вот она перед тобой. Коллет в свадебном платье. Амелия в своем наряде. Или твоя мать. Или девушка, которую нельзя называть по имени. Все те женщины, которые тебя предали и проделали в сердце огромную дыру. Что будешь делать? — Не знаю. — Нож у тебя при себе? — Да. — Тогда ты знаешь, что делать. И Броган решился. Он вытащил из-за пояса нож, шагнул к прекрасному свадебному платью, и под восторженные крики в голове, сквозь слезы боли и унижения, принялся кромсать ткань. Понедельник, 17 июня, 18.05. Первой, как обычно, вернулась Коллет. Услышав внизу ее шаги, Броган едва ли не принялся приплясывать от волнения. «Подожди, подожди, сейчас увидит!» «И взбесится! Точно взбесится!» Коллет начала подниматься по лестнице. Броган разве что не хихикал вслух, будто нервный подросток. Коллет вошла в спальню, включила лампу. Помахала перед лицом, разгоняя воздух. В комнате пахло довольно-таки гадко. «Ну же, давай, обернись», — подсказал ей Броган. «Глянь, что я тебе оставил». Коллет обернулась, увидела его подарок. Да и как можно было его не заметить? Коллет озадаченно захлопала глазами. Шагнула вперед, наклонилась, присматриваясь. Встала на колени. Взяла первую фотографию. Зажала рот рукой. Долго смотрела на снимок, озадаченно водя по нему пальцами. И, не вставая с колен, поползла к следующей фотографии. На сей раз Броган избрал другую тактику. На снимках был уже не Джереми, а Коллет с Мартином. Точнее, изначально на них были изображены двое, но теперь осталось только Коллет, потому что образ ее мужа Броган старательно выскоблил ножом. Коллет ползла по бумажному следу, поднимая и пристально разглядывая каждую фотографию. Из глаз у нее капали слезы. Бумажная тропинка вела прямиком к шкафу. Жаль, Брогану с чердака его не видно, но у него есть уши. Только бы Коллет не подвела. Раздался щелчок, скрипнула дверь, и вслед за этим изумленный стон. «Нет!» Лязгнул металл, вешалку схватили со штанги. «Только не платье! Только не мое платье!» Броган неслышно хохотал, радуясь истерике. А еще тому, что, как оказалось, он не растерял былых навыков. Вот уж действительно правду говорят. Главное — быть в согласии с самим собой. Коллет была растоптана, как и должно. Он сломает Фэйрбрайтов, обоих. То, что он им устроил, еще цветочки. «Что скажешь?» «Думаю, это гениально». «Смиренно соглашусь. Не так изящно, как прежде, но куда более эффективно». Она буквально разбита вдребезги. Но пока только образно. Ничего, скоро будет и в прямом смысле. Как думаешь, кого она обвинит? Ты о чем? Ну, кто-то же испортил фотографии и порезал ей платье. По ее мнению, это мог быть либо Мартин, либо призрак Джереми, либо она сама. Так кого она выберет? Хороший вопрос. Думаю, она еще в своем уме и сознает, что сама этого сделать не могла. Одно дело переложить кольцо и забыть, и совсем другое — вот это все. Соглашусь. Хотелось бы, конечно, чтобы она списала происходящее на происки сверхъестественных сил. Это было бы логично. Призраки обычно ищут мести. Допустим, Джереми хочет уничтожить все, что связывает ее с нынешним мужем. Хочет, чтобы Мартин исчез. Вижу, к чему ты клонишь. Но нет, не думаю, что она выберет этот вариант. Слишком банально. Она ведь не видела ничего мистического, но одни только следы. Значит, ставить на то, что она свалит вину на Мартина? Думаю, да. А он, естественно, опять усомнится в ее здравомыслии. Само собой. Значит, нас ждет вечер скандалов. «К черту телевизор! Даешь живые спектакли!» Коллет тем временем вернулась в поле обзора, держа в руках испорченное платье и снимки. Она швырнула их на кровать и решительно вышла из комнаты, на ходу вытирая слезы. «Куда это она?» «Понятия не имею. Может, за пистолетом? Сядет и будет поджидать муженька». Коллет вернулась почти сразу, и несла она только мусорный пакет. Сунула в него платье с фотографиями и снова вышла. «Что она делает? Это же улика. Если она хочет потребовать от Мартина объяснений, ей нужны доказательства». Броган не знал, что ответить. Оставалось только одно — ждать. Когда Коллет вернулась опять, пакета при ней уже не было. Она принялась раздеваться, собираясь в душ. Броган пытался разглядеть ее лицо. Ему хотелось знать, что творится у нее в голове. «Она выглядит не такой уж расстроенной, как мы думали». «Ага, скорее решительной». Коллет взяла из комода какие-то вещи и ушла в ванную. «Почему она выбросила платье с фотографиями?» «Наверное, решила вернуться к прежней тактике. Прикинется дурочкой. будет вести себя так, будто ничего не случилось, чтобы Мартину пришлось себя выдать. Думаешь? Мне кажется, она не сумеет удержаться после такого. Если она закатила истерику из-за кольца, как ей быть спокойной теперь, когда уничтожены самые дорогие ее воспоминания? Не знаю. Подождем, увидим, хватит ли ей сил. Долго ждать Брогану не пришлось. Не успела Коллетт после душа зайти в спальню, как домой вернулся Мартин. «Привет!» — крикнул он. «Привет!» — отозвалась Коллетт. Голос у нее был бодрый, даже веселый. Мартин шумно поднялся по лестнице и забежал в спальню. Поцеловал жену. Та ответила вполне пылко, с большим энтузиазмом, нежели прежде, но все-таки отстранилась, когда стало ясно, что поцелуй обещает перейти в горизонтальную плоскость. — Ну, как дела? — спросил Мартин. — Как работа? — Все нормально. А у тебя? — По-прежнему без изменений. Он помолчал немного и рискнул поднять щекотливую тему. — Ты выглядишь лучше, чем вчера вечером. Коллетт пожала плечами. — Так и есть. Если честно, даже не знаю, почему я так расстроилась из-за Элси. Она же просто старая больная соседка. Мартин хлопнул Коллетт по плечу. — Ага. И вообще мы с ней не так уж и близки. Та нашла в себе силы улыбнуться. — Наверное, это больше из-за того, что происходит в последние дни. Ну, ты помнишь, когда я делаю всякое, а потом забываю. — Ясно. Но мы разберемся. Ты уже записалась к врачу? — Да. На четверг, вечером, после работы. Даже не знаю, как буду все это объяснять врачу. — Просто расскажи, как есть. Коллетт посмотрела на мужа со скепсисом. — Как есть, получается довольно-таки странно. Не хватало еще, чтобы меня заперли в психушке. Мартин хохотнул. — Тебе просто скажут из-за стресса это или из-за повышенной тревожности. Может, предложат консультацию у специалиста, но что тут такого? — Может быть. Не хочу считать себя чокнутой. — Ты не чокнутая. С чудинкой, это да, но не чокнутая. — А если все-таки чокнутая? Вдруг это начало ранней деменции? Как можно делать что-то, а потом забывать? И я даже не знаю, когда это происходит. Нет никаких симптомов, ни головных болей, ни мерцания в глазах или еще чего-то такого. Все это для меня полная неожиданность. Я вижу на зеркале в ванной буквы и совершенно точно знаю, что не писала их. Или вот фотографии на полу. Я ведь знаю, что она никак не могла туда попасть. Коллетт замолчала и многозначительно посмотрела на Мартина. — Она это нарочно. Специально заговорила про фотографии и ждет его реакции. Умничка. — Кол, ничего серьезного у тебя не найдут, уж поверь мне. Люди при стрессе порой и не такое устраивают. — Но откуда у меня стресс? Что его вызвало? — Накопился со временем, а теперь достиг критической точки. Коллетт протяжно выдохнула. — Да, наверное. — Все, не хочу больше об этом говорить. — Вот и славно. Пойдем ужинать. Сегодня готовлю я. — Спасибо. Я сейчас спущусь. Выберу только, что завтра надеть на работу. Я вот подумала, может, для разнообразия платья? — Ну, ладно, почему бы и нет? Коллетт подошла к шкафу. Броган услышал, как скрипнула дверь. — Что предложишь? — спросила Коллетт. — Тут есть платье, которое я не надевала лет 100. Мартин завис. Если честно, я по платьям не эксперт. — Я не прошу тебя быть экспертом. Просто, может, есть наряд, в котором ты хотел бы меня видеть? — Ну... — Слушаю. — Тогда синее. Мне синее нравится. — Синее? — Ага. Ну, ты знаешь, такое с белыми цветочками. — С цветочками? Мартин, я же выбросила его еще в прошлом году. — О, ну, тогда не знаю. Дверца шкафа с шумом захлопнулась. — Знаешь, наверное, пора готовить ужин, — объявила Коллетт. — Да, наверное. Мартин исчез. Коллетт медленно прошла на середину комнаты. Встала, скрестив на груди руки, и задумчиво с недоверием посмотрела на дверь. Она справилась. Не то слово. Я восхищен силой ее духа. Но только духа, да? Ага, его самого. Остальное лишь шелуха. Понедельник, 17 июня, 22:42. Броган смотрел, как Коллет раздевается, как ложится в кровать, открывает книгу, и каждый жест казался ему преисполненным силы, которая в ней вдруг обнаружилась. Даже эти обыденные действия совершались резче, отрывистей, словно Коллет осознала, что вязнет в паутине, и набралась решимости из нее выпутаться. Мартин слонялся где-то внизу. Когда он поднялся переодеться, а потом ушел в ванную, Коллет даже не оторвала от книги взгляда. Уже через минуту Мартин вернулся, обернувшись полотенцем. Весь мокрый, выскочил прямиком из душа. Вид у него был весьма встревоженный. Он встал у кровати и молча уставился на жену. Коллет опустила книгу. — Что такое? Ты странный? Тот запустил руку в мокрые волосы. Тут это, ну, не знаю даже, как сказать. Коллет захлопнула книгу. «Мартин, ты меня пугаешь. Что случилось?» «Там новое послание. На зеркале». «Что?» «Послание. Честно». «И что там написано?» «Там написано: я все знаю». Коллет отложила книгу и скинула с себя одеяло. «Дай-ка гляну». Она буквально бегом выскочила из комнаты. Мартин последовал за ней. Из ванной донеслись голоса, но Броган не сумел разобрать, о чем речь. Через минуту супруги вернулись. «Теперь ты мне веришь?» — спросила Коллет. «Да. Я думаю, кто-то из нас оставляет на зеркале послание». «Мартин, говорю тебе, в доме завелись призраки». «Нет здесь никаких призраков». «Но я точно ничего не писала и вообще не понимаю смысл этого текста. А ты?» Мартин на мгновение замешкался, прежде чем ответить. «Нет». «Тогда зачем мне это писать, если для нас обоих в нем нет никакого смысла?» «Я не знаю. Но мы ведь уже решили, что ты немного не в себе. Разве не так?» «Решили. Но теперь я начинаю сомневаться. Все остальные записки были про Джереми. Я понимала их смысл. Зачем мне писать эту?» «Кто знает. Мало ли, как устроены мозги». Коллет покачала головой. «Нет. Я думаю, это послание было для тебя. Ты точно не делал ничего такого предосудительного?» «Например?» «Не знаю. Сам скажи». Мартин заметно стиснул зубы. «Может, ты все еще думаешь, что я морочу тебе голову и хочешь меня в этом обвинить?» Коллет снова забралась в постель. «Мартин, нельзя все время гнуть свою линию. Когда я в первый раз рассказал о тебе о зеркалах, ты заявил, что мне просто померещилось. А теперь, когда увидел их собственными глазами, продолжаешь твердить, что это я написала. Почему всегда и во всем виновата я?» Мартин задумчиво поскреб в затылке. «Не понимаю, что за хрень вообще творится». «А я понимаю. В доме призраки. Начали с меня, теперь и до тебя добрались. Нам нужен не врач, а экзорцист». «Глупости какие-то!» — фыркнул Мартин, но не слишком уверенно. Коллет снова взялась за книгу. Мартин шагнул было к двери, но на мгновение остановился и посмотрел на жену. «Можно спросить?» «Валяй». «Возможно, у меня что-то с памятью, но мы вроде бы ничего не писали». «Не-а». «То есть?» «То есть это Коллет. У нее новая тактика. Она переходит в наступление. Решила, что в эти игры можно играть вдвоем». Пока Броган беседовал сам с собой, Коллет подтвердила его мысли. Не успел Мартин выйти из комнаты, как она торжествующе улыбнулась и показала двери средний палец.